Человек взял и сделал. До него никому это не удавалось. Да, он вошел в историю. Да, он и его семья сейчас тоже имеют трудности по отношению там санкций, шманкций, еще каких-то историй. Вы думаете, так все хорошо? Не так уж и все хорошо. Ты под большой лупой всего мира, мировой лупы. И, конечно, в нашей стране кто-то будет недовольный, кто-то будет довольный, кто-то благодарный, кто-то неблагодарный. Мы не для